Глава 4. 15 лет назад. Утром я вышла из дома пораньше. У меня появился план. Кафе тетушки Лу очень удачно располагалось между моим домом и домом моего, по всей видимости, постоянного клиента-некроманта. «Доброе утро», — забежала я к старой знакомой. «Привет, малышка», — обрадовалась Лу, а я только глаза закатила. Тетушка знала меня давным-давно, еще мелкой девчонкой, с вечным гнездом на голове. Она же для меня навсегда останется милой женщиной с толстыми светлыми косами, уложенными бубликами. У нее и булочки такие имелись, которые все покупатели именовали не иначе, как «косички Лу». Сейчас в волосах стала заметна седина, но добрые глаза и румяные щеки, как и всегда, были при Лу, неизменно встречавшие каждого посетителя с улыбкой. Эта улыбка померкла лишь однажды, 15 лет назад, когда и я, и Лу потеряли свои семьи. И не только мы. «Тетушка, мне нужен завтрак, обед и ужин», — перечислила я, загибая пальцы. «С собой». «Неужели ты, наконец, решила ко мне прислушаться и начать нормально питаться?» — обрадовалась Лу, принявшись клопотать за прилавком. «Вообще-то это не для меня», — не стала обманывать свою давнюю знакомую и друга. «Это для одного моего клиента. У него с прислугой пока проблема». «Неужто все кухарки в округе перевелись?» — удивилась тетушка. «Город у нас не маленький, но и не столица все-таки. Новостей не так уж много». «Да, приехал хозяин заброшенного особняка на Весенней улице. Ну, тот самый, у которого я труп на чердаке нашла. Этой историей я не могла не поделиться с Лу. Теперь же по ее лицу поняла, что зря». «Не связывалась бы ты с ним», — нахмурилась женщина. «Род их, говорят, проклятый. Не зря у них там трупы по чердакам разбросаны». «Только один, и тот не разбросанный, а лежал аккуратненько. Я уже успела стащить ватрушку и под неодобрительным взглядом Лу бессовестно уплетала ее в сухомятку». «Там семья большая была, все некроманты, даже женщины. Никого не осталось. Говорили, что и последний младший сын где-то сгинул. А тут объявился. Не к добру это», — покачала головой тетушка. «А мне он показался нормальным», — кое-как выговорила я с набитым ртом. Уточнять, что вначале мы с ним не очень поладили и только к концу дня нашли общий язык, не стало. «Да, на вид они все нормальные», — Лу покачала головой, но все-таки собрала еду по тарелкам и завернула в узелки. Я тут же оставила ей 3 золотых, возмутив Лу до глубины души. Она честно пыталась дать мне сдачу, но я только отмахнулась и, схватив узелки, убежала. «Раз уж мне полагается 5 золотых ежедневно, то большую часть денег определенно стоит отдавать тому человеку, который их действительно заслуживает». Удивительно, но некроманта дома не оказалось. Он уже куда-то ушел, так что пришлось открывать своим вновь полученным ключом. Оставив всю еду в стазис-коробе, я с чистой совестью направилась к своей конторке, возле которой меня поджидала настоящая очередь из 2 человек. Надо же! Правда, при ближайшем рассмотрении один из них оказался поверенным Эйдена, а второй — Микелем. Немного расстроившись, но стараясь этого не показывать, я пригласила обоих войти. «Ты по делу или как?» — сразу тихо спросила у Микеля, пока поверенный Эйдена доставал и раскладывал свои бумаги. «И по делу, и просто», — задорно улыбнулся Мик. Свежий, без перегара, он выглядел совсем иначе. Светловолосый, голубоглазый и чуть курносый, с россыпью светлых веснушек на щеках. Микель не производил впечатления гуляки и пропойцы. Наоборот, хорошо одетый и достойный молодой человек из знатной семьи. «Тогда вторым будешь», — решила я, справедливо полагая, что понятия о делах у нас с Микелем разные. Поверенный некроманта Вильям Кост, раз уж мы так часто видимся, искренне сокрушался о том, что магистр Вирон не проконсультировался сначала с ним. Не то чтобы он мне не доверял, просто привык работать основательно. И ни капли не деловой некроманский подход выбивал его из колеи. Да и вообще, как можно было согласиться на 5 золотых в день заготовку? С этим даже я поспорить не могла, так что только кивала и поддакивала недовольному поверенному. «Стараешься, стараешься», — бурчал он, пока я читала хитро составленный документ, продирая сквозь зубодробительный текст, полный юридических терминов. «Всегда с ним так. Привык с нежитью бороться и никак понять не может, что с людьми все намного сложнее». «А вы давно знаете Эдена Верона?» — решила немного навести справки я. Поверенный посмотрел на меня одновременно, настороженно и снисходительно. Дескать, «Вижу, деточка, что ты хочешь сунуть нос в дела моего клиента». «Я ему по наследству вместе с домом достался», — все-таки ответил он, на миг будто нырнув в собственные мысли, но тут же снова сфокусировал на мне серьезный взгляд. «Меня еще его старший брат нанял. Потом, когда того не стало, средний продолжил вести все дела и дальше. А теперь вот с самым младшим работаю». «Как-то жутковато звучит», — призналась я. «И впрямь поверишь, что над семьей и домом висит проклятие». «Так некроманты же, работа у них рисковая. К тому же все были из ликвидаторов», — вздохнул Вильям. «Только к одному привыкнешь и приспособишься, как уже к другому привыкать надо». «Надеюсь, больше вам привыкать никому не придется. Я поставила подпись под договором, решив, что читай, не читай, эти законники, если захотят обмануть, обманут. А так, конторка остается при мне, в рабство тоже вроде не забирают, платить обязуются, график работы приемлемый, приписок мелким шрифтом нет, что еще надо?» «Надеюсь, пункт про конфиденциальность вы прочли внимательно», убирая свой вариант договора, заметил поверенный. «Не хочу, чтобы у моего клиента снова возникли проблемы». «Поверьте, сама рассчитываю работать там без новых потрясений», — скрестила я руки на груди. «Ведь не по моей же вине в доме появился труп». «Качество уборки я буду контролировать лично», — напоследок обронил поверенный, вежливо попрощался и вышел. «Я же сделала себе заметку дойти до подвала, желательно в присутствии хозяина. А то мало ли что там еще найдется. Объясняйся с ними потом и переживай новые потрясения». «Неприятный тип», — подсел ко мне Микель, стоило поверенному уйти. «Да уж какой есть», — не стала спорить я. Поверенный у некроманта был обычным с виду человеком, но его пронизывающему взгляду позавидовал бы и настоящий менталист. «Так что у тебя за дело ко мне? Опять родители уехали?» — поинтересовалась я. Микель едва не подпрыгнул. «Как ты догадалась?» «Женская интуиция». Загадочно улыбнулась я, не став уточнять, что это настолько очевидно. «Какое еще у него может быть ко мне дело? И когда потребуется уборка?» «Вообще-то я хотел пригласить тебя на вечеринку», — принялся ерзать на стуле парень. «И расслабишься, и уберешься потом». Сдержать улыбку, представив, как в самый разгар веселья хожу и подбираю пустые бутылки, а заодно прошу гостей сильно не мусорить, я не смогла. «Знаешь, боюсь, я не смогу там нормально расслабиться», — расстроила я Микеля. «Вдруг еще весь праздник тебе испорчу, увидев, как кто-то пачкает отмытый мною ковер». «Я постараюсь, чтобы на этот раз все прошло приличнее», — принялся уговаривать меня парень. «Нет, Микель, извини, могу убрать после, но присутствовать во время погрома не готова». «Больше никаких погромов», — заявил Микель, но я ему отчего-то не поверила. В итоге сошлись на том, что я приду сразу после вечеринки и уберусь. Запускать дом, как в прошлый раз, парень не планировал, во всяком случае искренне и пылко меня заверил, что все осознал и исправился. Стоило ему уйти, вернее, мне, наконец, его выпроводить, как ко мне потянулись новые клиенты. Сначала я обрадовалась, но быстро поняла, что никакие они не клиенты, а желающие из первых уст узнать про труп – в проклятом некроманском доме. И хозяином, разумеется, интересовались. На вопросы я не отвечала, и дело не в подписанном договоре с пунктом о неразглашении. Народ действительно с такой радостью перемывал кости Эдену Верону и его погибшей семье, что я не выдержала. Когда в очередной раз ко мне зашла смутно знакомая женщина, с которой мы наверняка раньше встречались на улице, и начала как бы, между прочим, выспрашивать, а как там в особняке, что сдержаться оказалось выше моих сил. «Хозяину кухарка нужна. Вот идите к нему работать и сами все узнаете», — предложила я. «Боже упаси!» — сделала отводящий знак посетительница. «После того, что устроил его выживший из ума дед 15 лет назад, я туда не ногой!» Только что я планировала выставить навязчивую дамочку за дверь, а теперь поняла, что у меня самой имеется к ней парочка вопросов. «А что устроил его дед 15 лет назад?» — чуть дрожащим голосом спросила я. «Ты не знаешь, что у нас тут было?» — поразилась женщина и уже приготовилась рассказывать. «Знаю», — жестче, чем следовало, ответила я. «Хотела узнать, при чем здесь дед нынешнего хозяина?» «Так это он, говорят, эксперимент какой-то проводил, а потом все вышло из-под контроля, и половина нашего города...» «Хватит, дальше я знаю. Извините, но мне пора идти по работе». Я встала и взяла ключ. Не от своей конторы, он лежал у меня в сумке, от некроманского дома. Женщина еще что-то говорила, но я не прислушивалась. Дождалась, пока она, наконец, покинет помещение, вышла следом, закрыла дверь и пошла на весеннюю улицу. 15 лет назад я потеряла всю семью. Мне было всего 6, но я до сих пор помню пережитый ужас. Тогда многие погибли, не полгорода, конечно, но счет шел на сотни. О причинах случившегося до сих пор неизвестно. Но если семья Эйдена или кто-то из ее членов виновны в этом, смогу ли я и дальше с ним работать, даже если он сам ни при чем? И, возможно, мне стало бы чуточку легче, если бы появился хоть кто-то, кого можно во всем обвинить. Стоило войти в дом, моими трудами переставший напоминать последнее пристанище одиноких призраков, как некромант вышел навстречу. «Рад вас видеть, Шерон», — приветливо улыбнулся Эйден. «Сегодня он был полностью одет, а еще как следует выспался и, предполагаю, поел. Так что доброжелательностью просто лучился, в отличие от меня. И вам добрый день». Выдать ответную улыбку не удалось. «Что-то случилось?» Тут же нахмурился наниматель. «Да, то есть нет. Случилось, но давно. Я набрала в грудь побольше воздуха. 15 лет назад». Эйден сразу помрачнел. «Идемте», — пригласил он меня вглубь дома. «Не на пороге же нам о таком разговаривать». «Я бы, напротив, предпочла поговорить на пороге, чтобы иметь возможность, в случае чего, сбежать. Но мы пришли в небольшую гостиную, обставленную и последний раз отремонтированную лет 50 назад. В ней все дышало стариной. Выцветшие обои с крупными цветами, диваны и кресла на гнутых ножках и с заметно потертой обивкой, столик с потрескавшимся и местами облупившимся лаком, два больших арочных окна выходили на заросший сад. «Присаживайтесь. Эту историю лучше слушать сидя». Сам некромант не только сел, но и налил себе что-то в бокал. Жестом предложил мне, но я покачала головой. Хотелось нормально воспринимать услышанное. Даже не знаю, с чего начать. Эйден устроился в кресле напротив и поднял бокал, смотря через него на свет из окна. На его лице заплясали желтоватые блики. «Ваша семья причастна к случившемуся?» Собственно, именно этот вопрос интересовал меня больше всего. Ответ на него я получила не сразу, и все же после минутной паузы Эйден произнес. «Да». Я выдохнула и закусила губу. «Но не так, как нам это приписывают», — продолжил некромант. «А как?» Я чувствовала подкатывающий к горлу ком. «Мы не инициировали никакого всплеска энергии и поднятия нежити, как считают многие. Это произошло без нашего участия». Эйден опустошил бокал и поднялся за следующим. «Точно не хотите?» — уточнил он. «Точно», — подтвердила я. «В данную минуту меня интересовало только одно — что случилось 15 лет назад?» У моего деда имелась занимательная теория по поводу энергетических всплесков. Некромант не стал садиться, а подошел к окну. На его фоне он казался наклеенным силуэтом, вырезанным из темной бумаги. Про то, что эту энергию можно обуздать и контролировать. Знаю, что звучит дико, но на самом деле логика в его рассуждениях присутствовала. Плюс подкрепил он все математическими выкладками. И когда начался всплеск, да еще недалеко от города, он попытался проверить все на практике. И не смог. Он убил столько людей из-за идиотской идеи. Я не знала, чего в моем голосе больше — злобы, отчаяния или горечи. Он смог, погасил всплеск и загнал его энергию в мощнейшие накопители. А вот Эйден был спокоен. Внешне так точно. По его голосу не получалось определить, как он отнесся к произошедшему. Надо отметить, что и всплеск был слабый. С таким бы справился любой специалист, но все же это оказался настоящий прорыв. К исследованиям присоединился отец. Даже мама, изначально не одобрявшая идею, заинтересовалась. «А вы? Почему-то мне было важно знать степень причастности Эйдена ко всему этому. Я учился в академии, мне только-только исполнилось 18. Братья служили кто где. Нас не было дома, когда все произошло. Произошло что?» «Я не знаю, Шэрон. Никто так и не выяснил, не разобрался в записи, хотя я абсолютно уверен, что эксперимент записывали по шагам, но что именно пошло не так, до сих пор непонятно. А расследование проводилось на совесть, уж поверьте». Некромант поставил на подоконник вновь опустевший стакан. «Когда прибыла группа ликвидаторов, в доме спасать было некого. Ни прислугу, ни родителей. В городе же, думаю, вы и без меня знаете, что творилось. Дознаватели потом здесь все вверх дном перевернули, но формально предъявить моей семье нечего. Не удалось даже доподлинно установить связь эксперимента с энергетическим всплеском. Все сошлись только в одном. Такого не должно было случиться. Даже если накопители каким-то образом сработали, энергия в них нейтральная. Она бы скорее дом разнесла, а не создала...» Эйден замолчал, резко встал и налил себе еще один бокал. Правда, пить не спешил. В комнате повисла напряженная вязкая тишина. Даже воздух и тот загустел, иного объяснения, почему так трудно стало дышать, у меня не нашлось. Возможно, поэтому наружу вырвались слова, которые я совсем не планировала выпускать из себя, как и сопутствующие им эмоции. «Меня до сих пор мучают кошмары. Кажется, что это все уже давно прошло, но потом что-то случается, и они возвращаются. И это с тех пор я не переношу некроманскую магию. Правда, и сталкиваюсь с ней нечасто». Эйден молчал, возможно, ему нечего было сказать, кроме уже озвученного. Или просто не знал, что именно говорить. А вот меня прорвало. «Я помню тот день. Мне едва исполнилось 6, но я все помню. Погода стояла отличная, на улице жара и духота. Соседские ребята предложили сбежать на речку, хотя мне строго-настрого запрещалось. Я сначала отказалась, но меня стали дразнить трусихой. В итоге я все-таки пошла и просидела почти все время на берегу, потому что плавать толком не умела. Понятия не имею, зачем вся эта ерунда Эйдену, но, вопреки всему, он слушал очень внимательно, и это побуждало говорить дальше. В тех воспоминаниях я мучилась от жары, а возле воды еще и комары с мошкарой докучали, хотелось пить. И всю обратную дорогу я ныла, как я устала, как мне плохо. Когда мы вернулись в город, сразу поняли, что что-то не так. Собаки не лаяли, бездомных котов, разморенных жарой и прячущихся в тени, не видать. На окраинах всегда куры, петухи бегали, мимо некоторых не пройти было, сразу налетают, а тут вообще никого. Мы шли и ничего не понимали. А потом одна из дверей открылась, и нам крикнули, что нельзя ходить по улицам, нужно прятаться. Сказали, что на улице нежить. Мы же толком и не поняли, как это опасно. Побежали по домам. Я обхватила себя руками, чувствуя, как меня колотит, будто от озноба, буквально трясет. «Шэрон?» — подал голос некромант, и я очнулась. Поняла, что если не договорю сейчас, то никогда уже не выскажусь. А закончить историю почему-то было очень важно. Я побежала домой, тараторя продолжила я. Перед глазами в такт словам так же быстро мелькали дома и улочки. Уставшая и голодная, а еще напуганная маленькая, я думала лишь об одном. Надо быстрее к родителям в дом, там безопасно. Мы все побежали, жили-то рядом. Помню, я еще добежать к себе не успела, у нас небольшой дом, тут недалеко. Я оглянулась, окна как раз выходили в нужную сторону. Может, если бы сад так не зарос, и его не забывали нормально прореживать и спиливать макушки деревьев, то было бы видно нашу крышу. С нами гулял мальчик Поль. Он ближе всех жил и забежал первым. Договорить, что умер он тоже первым, я уже не смогла. Эйден подошел ко мне, сел на корточки и взял мои руки в свои. Удивительно, но я вцепилась в него, как утопающий в протянутую веревку. Воздуха по-прежнему не хватало, но воспоминания накатывали. Их нужно было выплеснуть хоть на кого-то, пусть и случайно оказавшегося рядом. У меня дома были родители. Я испугалась, но крики друзей, успевших забежать к себе... Не знаю, как я поняла, почему не зашла сразу, как все, через дверь, а заглянула в окно. Следы крови повсюду. И тела родителей, лежавших на полу, но почуявших меня и начавших шевелиться. Некромант закрыл глаза. Было видно, что он хоть и не виноват, но чувствует вину за произошедшее. И в его глазах я видела не жалость, а понимание. Ведь он точно так же потерял родных. Меня спасла тетушка Лу. У нее возле нашего дома всегда была кафешка со своей пекарней, очень вкусная, одна из лучших. Зачем-то поделилась я. Лу меня из окна увидела, выскочила, схватила и затащила к себе. А дальше мы все вместе ждали помощи. Сидели на полу и ели булочки. И все время потом, когда мне становилось грустно, тяжело и плохо, я шла и покупала выпечку. Даже странно, что не располнела. Наверное, потому что в другое время ела мало. Из окна я видела, как прибывшие некроманты-ликвидаторы подвое обходят дома, как выбивают двери и профессионально в считанные секунды упокаивают немертвых. Когда зашли в наш дом, Лу закрыла мне глаза теплой мягкой ладонью, пахнущей корицей. Она сама в тот день точно так же потеряла всех. Уехала утром договариваться с поставщиками овощей в пригород, лавку закрыла, а вернулась в мертвый город. Вернее, не в город, а в небольшую его вымершую часть. Так мы остались с Лу вдвоем. Вернее, у меня еще были бабушка с дедушкой, которые почти сразу забрали единственную внучку к себе в деревню неподалеку, а вот у Лу не выжил никто. И какие бы слухи ни ходили потом, они так и не подтвердились. «Я хочу узнать правду», глядя в глаза Эйдену, проговорила я. Ради этого я продала последнее, что осталось от родителей. Все, кроме дома. Его Лу запретила трогать и с весьма слабым даром поступила в Академию магии. С моими способностями на бюджетное место не брали, а вот за деньги учат всех желающих. Я надеялась, что смогу выяснить, почему в один момент живые люди превратились в нежить. И да, теперь, думаю, вы понимаете, отчего я так боюсь мертвых. Некромант долго молчал, осторожно поглаживая мою руку большим пальцем. И я прекрасно понимала, что это не какой-то знак внимания или вроде того. Просто монотонный жест задумавшегося человека. Я пытался это узнать все 15 лет. Медленно проговорил он чуть надломленным голосом. Знаю, что до меня искали и мои братья. В итоге я остался один с кучей вопросов. После их смерти я перерыл все — подвал, семейный архив, записи родителей, их личные вещи, даже в семейный склеп заглянул, но ответа на главный вопрос, что случилось в тот день, так и не нашел. А подвал? Что там? Про подвал некромант не уточнил. «Хотите спуститься и посмотреть?» — удивился Эйден. «А что в этом такого?» «Я в нем еще не убиралась, а ваш поверенный пообещал контролировать качество моих услуг лично. И ведь с него станется прийти и заглянуть во все углы, и в подвале в том числе». «Ничего такого». Некромант встал и потянул меня за собой. «Идемте. Только не бойтесь слишком сильно». «А есть чего бояться?» — насторожилась я. В детстве меня пугали, что там живут чудища, и, кажется, не врали. Эйден посмотрел на мое вытянувшееся лицо и грустно улыбнулся. «Но сейчас не осталось даже их».